Глава 11. «А когда же мы будем шить свадебное платье?» — забеспокоился Яков, когда они кончили обрезать и складывать ветки вырубленного сада. «Всему свое время, Шейнфельд», — сказал Нинаше. «А когда я, наконец, буду танцевать с женщиной?» «Когда придет время, Шейнфельд», — сказал Нинаше. «Почему ты все время называешь меня Шейнфельд? Почему не Яков?» «Все своим чередом», — сказал толстый итальянец. «Платье и женщина, и имя. Ты просто получаешь удовольствие от всех этих игр. Но я так не научусь никогда». «Во-первых, нет ничего плохого в том, чтобы получать удовольствие. А во-вторых, ты научишься, и ты будешь уметь», — сказал Нинаше. «А пока тебе и не нужно танцевать с женщиной. В танго неважно, есть женщина или ее нет». «Но ты сказал, что танго — это трогать», — сказал Яков. Нинаше улыбнулся. «Женщины, Шейнфельд, так похожи одна на другую, что это, по сути, ничего не меняет. А танго — это действительно значит трогать. Но это не то, что в других танцах. Танго ты можешь трогать, и будучи вместе, и когда ты один, и с мужчиной, и с женщиной». Прошло еще несколько недель. Движения Якова становились все уверенней. Нинаше смотрел на него с удовлетворением и все более широкой улыбкой, хвалил и то и дело выкрикивал бессмысленные наставления и странные сентенции вроде «В танго быть вместе значит быть порознь!» или «Ты не ее ведешь, а себя с ней!» Отчего ноги Якова заплетались, а сердце воробушком трепетало в груди. Но итальянец знал свое дело и однажды утром, поднявшись, провозгласил «Настал день!» И Яков понял, что его учитель накануне был у деревенского папиша, потому что именно эти слова и этим торжественным тоном произнес папиш в тот день, когда впервые вошел в загон к своим молодым гусям с трубкой для откорма в руке. Яков решил, что сейчас его, наконец, выпустят танцевать с напарницей, но Нинаше церемонно поклонился, протянул к нему свои толстые руки, затрепетал ресницами и спросил: «Станцуешь со мной?» Так стыдливо потупившись, что Яков невольно расхохотался, хотя страх тотчас вошел в его тело. Он собрался с духом, подошел к учителю и мгновенно обнаружил себя в уверенной и приятной ловушке. Его сердце испуганно колотилось, но ноги и бедра уже хорошо знали свои обязанности, а тело, словно обретя независимость, само прижалось к твердому животу Нинаше. И вот они уже танцевали. «Вот так это в танго! Один раз ты мужчина, а я женщина, а другой раз ты женщина, а я мужчина. Иногда мы оба женщины, а порой оба мужчины», — смеялся итальянец. От него приятно пахло, и Якова смущало прикосновение этого большого умелого тела и широкой направляющей ладони на спине, и сильного требовательного живота, который толкал его и играл им, а пуще всего смущали его наставления, которые обрушивались на него с нарастающей частотой. «Женщина — это не рояль, который нужно толкать. Женщина — это не слепой, которому нужно указывать дорогу. Женщина — это не камень, который нужно поднять. Женщина — это не воздушный шарик, который нужно держать, чтобы не улетел». «Так что же такое женщина?» — неожиданно для себя закричал Яков. И тогда Нинаше улыбнулся ему в ухо, и, продолжая кружить, прижимать, наклонять и ступать, шепнул: «Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Женщина — это ты, это ты. Это ты!» Бокал с коньяком выскользнул у меня из рук, коротко звякнуло разбитое стекло, брызнула тоненькая струйка крови, мыльные пузырьки порозовели. За окном шумно выдохнула сова, среди ветвей послышалось чье-то смертное трепыхание, ветер прошелестел в листве свое уже 4 утра, скоро я затихну. Я лежал в постели Якова, сосал порезанный палец и не мог заснуть. Я встал, остановил натужное кружение дряхлого граммофона и пошел по комнатам своего нового дома. Прохлада воздуха сказала мне, что через 20 минут птицы начнут свои предрассветные песни, а мне, как я уже говорил, мне достаточно услышать, какая птица просыпается первой, чтобы знать, какое время года на дворе и который час, и сколько мне еще осталось жить на свете. Зимой это малиновка, которая начинает в 5-часовой утренней темноте и будет воробья и славку, что присоединяются к ней, а к 6 послышатся голоса черных дроздов и соек. На исходе весны первыми просыпаются жаворонки и соколы, а в разгар лета их предваряет только рыжая славка. У ворон, как и у человека, нет определенного времени побудки, но стоит проснуться одной вороне, как за ней просыпаются и все остальные. «Ночью мир укрывается и спит», — сказала мне мать однажды утром, когда поднялась, чтобы раздать корм коровам, и увидела, что ее мальчик Зейде, эта бессмертная безотцовщина, уже не спит и к чему-то прислушивается. А утром птицы клюют его одеяло и делают в нем разные дырочки.